Глава 19. «Что за борт?» Появление транспортника Павла сильно удивило. «Что за самоубийцы пожаловали в гости перед самой волной?» «Из штаба корпуса», — ответил диспетчер. «Все коды, которые он переслал, прошли процедуру верификации. Это точно наши». «Давайте добро на посадку», — произнес Павел твердым голосом. Однако в душе у него нарастали тревожные предчувствия. Зачем штаб, рискуя жизнями пилотов и самим бортом, отправил Дракар именно сейчас? «Они запрашивают охрану на посадочной площадке», — диспетчер продолжил нагонять на полковника тоску. «Зачем?» — Павел подумал, что из штаба прислали какую-то важную шишку для наблюдения за волной. «Говорят, для транспортировки ценного груза». «Уваров, отправь 6 на посадочную площадку. Им надо будет получить груз и срочно доставить его в командный центр». Полковник продолжил мучиться догадками. «Что же там Ромин прислал? Супероружие? Или торт с поздравительной надписью? Поздравляем всех с юбилейной волной! Не посрамите родину, сынки!» Однако доставленный караульными желтый бумажный пакет не был похож ни на первое, ни на второе. К пакету прилагался немолодой капитан из штаба корпуса, который попросил Павла расписаться в получении сообщения. Одно то, что к пакету приставили офицера, говорило о крайней важности доставленной информации. Но вот надпись на конверте была не сильно официозной. «Покажи Марине и Дольцеву», было выведено на нем крупными буквами от руки. Подписи на конверте не было, но полковник догадывался, что это писал Ромин, и писал явно в торопях. Марину долго разыскивать не пришлось. Она находилась в командном центре. Решив, что генерал спешил не просто так, отправив за доктором людей, Павел вскрыл конверт и вытащил пачку тонких пластиковых листков. «Марина, тебе на это надо взглянуть». На первых листках были фотографии разноцветных нитей, собранных в пучки. Полковник догадался, что это и есть образец древнего письма индейцев. Остальные копии были испещрены строчками с нулями и единицами. Доктор Синицына наморщила лобик, перелистывая страницы. «Судя по всему, наш доктор пытался перевести схему этих узелков в двоичную систему. Но я не филолог, не лингвист и не программист. Я в этом ничего не понимаю», — созналась девушка. «Ого! У нашей всезнайки, оказывается, все-таки есть пробелы. И, скорее всего, она живой человек, а не киборг последней модели с суперкомпьютером вместо мозгов». Девушке на помощь вовремя прибыл Дольцев. «Да!» — он взял из рук Марины копии своих записей. «Это они! Видите схожие последовательности? А сам метод записи? Он вам ничего не напоминает?» Полковник с Мариной неуверенно мотнули головами, ничего не подтверждая и не отрицая, потому что не разделяли восторгов доктора от увиденных цифр. По мнению полковника, теория Дольцева имела под собой довольно шаткую основу и уж точно не стоило того, чтобы отвлекаться от назревающей волны. На пирамидах уже появились первые призраки — трещины на гранях. Однако начинающееся шоу полковнику досмотреть не дали. «Вызов из штаба! Перевожу на экран!» Павел мысленно и страшно грубо выругался. «Они там что, издеваются? Нашли время для повышенного внимания к борсучьей заставе!» На экране перед полковником появился сам Ромин. «Виктор Алексеевич, вы не вовремя слегка!» Полковник осмелился командующему корпуса намекнуть, что часовые сейчас чуть-чуть заняты. «Успеешь навоеваться! Волна не первая и точно не последняя! Ты пакет получил?» Генерал сделал вид, что не заметил факта нарушения субординации. Павел помахал перед экраном пачкой листов. «Отлично! Что Марина сказала?» Синицына решила на полковника ответственность не перекладывать и появилась перед экраном лично. «Я не спец в этой области, но думаю, мы сможем разработать программу, которая сама проведет анализ образцов кода». «Полковник, я думаю, давно у тебя эту умницу сманить. В штабе острый дефицит сотрудников со светлыми головами и склонностью к нестандартным решениям». «Таких людей по жизни острый дефицит. Не отдам, и не просите». Вроде бы генерал шутил, но Павел эти шуточки про кадровый голод знал. Глазом моргнуть не успеешь, а Дракар Синицына уже в штаб уносит. «Ладно, не прошу. Но мысль твой начальник по научной части выдвинула совершенно верную. Мы таким путем и пошли. И знаешь, какой процент выдала программа анализа? 99 и сколько-то там сотых процента». «А я вам говорил, это оно!» Долин поглядел на Синицыну и Павла с явным интеллектуальным превосходством. Полковника посетила гениальная идея, какого драгоценного сотрудника он со своей шеи спихнет в штаб вместе с семьей. «Мы отправили запрос в Иллинойс, Сильвия и Круз», — продолжил рассказ Ромин. «Сначала наш запрос проигнорировали. После более настойчивой просьбы ответили, что доктор Круз у них больше не работает. А чем она увлекалась по собственной инициативе, руководство университета не интересует». «Из объектов П-1 и П-2 выходят пришельцы», — доклад Уварова перекрыл голос генерала. «Может, мы потом наши научные изыскания обсудим, а?» Павел на большой голографической карте увидел расползающиеся от пирамид красные метки. «Погоди еще секундочку. Корпус подключил свои связи и через Агентство национальной безопасности США добыл кое-что чрезвычайно важное. Я отправляю тебе файлик. Обязательно посмотри сразу, как выдастся хоть секунда свободного времени. Файлик очень секретный, защищен твоим личным кодом. Для просмотра отбери только проверенных людей. Есть просмотреть», — ответил Павел на автомате, глядя, как разворачиваются для атаки пришельцы. «Эх, хорошо быть генералом и мыслить глобально, стратегически. Особенно где-то там, в далеком-далеком штабе. Но когда у тебя под боком вертушки с топтунами шалят, возможно, прихватив с собой неизвестную нечисть, сразу резко становится не до стратегических изысканий. Удачно вам отбиться! Свяжитесь сразу, как файл посмотришь», — произнес напутствие генерал и отключился. «Так, что у нас нового?» Павел, наконец, смог заняться оборонной заставы в полную силу. И чтобы этому процессу не мешали, он вручил Дольцеву копию его трудов и отправил к семье. А новые пришельцы в этой волне все-таки умудрились преподнести. Сначала они, как обычно, вышли из пирамид беспорядочной толпой, но потом, вместо того, чтобы по своему обыкновению разбежаться по окрестностям неорганизованной ордой, они начали выстраиваться в четкие ряды. «Так, наши инопланетные друзья книжку по основам тактики прочитали, что ли?» Глядя на эти перестроения, невесело и тихо произнес Павел. В командном центре воцарилась полная тишина. Поэтому бормотание полковника услышал каждый, и каждому пришло понимание того факта, что с этой волной справиться будет тяжелее. Вертушки больше не будут накатывать на стены заставы неорганизованным валом. Вот они, стоят четкими рядами и ждут, пока за ними медлительные топтуны не развернутся. «Из П-1 вышли только вертушки», — доклад Уварова еще сильнее озадачил присутствующих. «За три облета другого типа пришельцев не было замечено». Павел вызвал на экран трансляцию из Уссурийска. Так и есть. Из города по шоссе тянулся легион винтокрылых инопланетян. Красиво же они шли, черт побери. Рядами, как на параде, поднимая с обочины тучи пыли. Но на параде этом присутствовал только один вид техники. «Марина, дайте прогноз, куда они собрались». Только полковник успел поставить задачу Синицыной и ее отделу аналитиков, как снова подал голос Уваров. «Группа из П-2 тоже пришла в движение. Замечены 4 подземки», — досыпал лейтенант плохих новостей от души. «Марина, спрогнозируйте движение обоих групп. Уваров, делай что хочешь, но не теряй подземки из вида. Наших стрекозок не жалей. Пускай все полягут, но знать, где обоснуются подземки, мы должны». Потянулись тягучие минуты ожидания. Марина со своей командой колдовала над тактической картой, набрасывая возможные маршруты, по которым могут отправиться пришельцы. Уваров метался от одного оператора дронов к другому, на ходу подсказывая и раздавая приказы. Сидя перед экранами, мучились от вынужденного безделья Малой, Старшина и Швецов. Но это было временно. Как только определят траекторию движения пришельцев, взводом МКП будет нарезана задача. И простой, судя по внезапно поумневшим пришельцам, она не окажется. Павел и сам пытался прикинуть, куда же на этот раз отправились орды. Пришельцы постоянно маневрировали, следуя за лентой дороги или обходя рельеф местности, но проведенные по карте векторы указывали на то, что обе группировки стремятся объединиться. Значит, они вместе собираются нанести удар. Но почему? По заставе? Или по укреплениям вокруг Владивостока? «Хоть бы не к нам», — подумал Павел и тут же устыдился своей мысли. Да, укрепрайон вокруг Владивостока соорудили нешуточный. 5 колец обороны, созданных по всем правилам воинской науки, и с учетом опыта столкновений с пришельцами. 6 зарывшихся в землю дивизий с приданными им для усиления танковыми полками, артиллерийскими дивизионами и бригадой МКП. Сложнейшая дистанционно управляемая умная сеть минных полей. Да что там говорить, даже корабли Тихоокеанского флота, в случае чего, могли бы поддержать огнем защитников города. Из обрывочных донесений Павел знал, что ракеты надводных кораблей и подводных лодок прошли срочную модернизацию. На электронную начинку ставились заглушки, позволявший использовать ракеты как обычные баллистические снаряды без систем наведения. Точность таких ракет падала на порядок, но стрельбу ими планировали вести массированно и по площадям. С вооружением авиации тоже велись какие-то эксперименты, якобы позволяющие обстреливать противника неуправляемыми болванками, не входя в зону поражения песчаными вихрями. Но подробностей этой программы Павел не знал. Оборонительные возможности заставы выглядели намного более скромными. Но все равно пожелание встретиться с врагом, защитником Владивостока, было в представлении Павла кощунственным. Как бы там армия не успела укрепиться, потери среди личного состава все равно были бы высокими. Но заставу эта рать вообще смести до фундамента могла бы. Вот и следил полковник за перемещением противника с перебоями в сердечном ритме. Куда пойдут? К нам? К ним? «Они встретятся в этом пункте», — сказала Марина, и на карте появилась предполагаемая точка, в которой орды должны будут слиться вместе. Появление этой красной пульсирующей метки на карте ситуацию не прояснило. Она была примерно равно удалена и от заставы, и от Владивостока. И куда они попрут? Направо или налево? «Противник двинулся! Они идут!» — было слышно, как Уваров задержал дыхание. «Они идут не к нам!» По командному центру прокатился вздох облегчения. И полковник не мог упрекнуть своих людей в том, что те радуются тому, что сегодня останутся живы. «Держите связь с Владивостоком! Если им понадобится подкрепление или внезапная высадка в тылу у вертушек, мы всегда готовы помочь!» Павел не хотел, чтобы его люди расслаблялись раньше времени, и он не зря поддерживал народ на адреналине. «К нам гонцы!» — через полчаса напряженного ожидания объявил Уваров. «Гонцы? А этих к нам зачем несет?» Удивление полковника можно было понять. Часовые сидят на базе, изображают из себя пацифистов, и тут пришельцы решают их подарками порадовать. Может, сволочи, засевшие в пирамидах, поняли, что послали в бой практически непобедимую армию и решили шансы уравнять? Ага, с них станется. «Боевая тревога!» — объявил Павел, видя, как точки на радаре устремились равнёхонько к заставе. «Но что командовать дальше? Если это гонцы прилетели, то вроде как надо запретить открывать огонь, чтобы не остаться без улучшений. Но с другой стороны, сейчас волна разворачивается полным ходом, и вроде как с пришельцами у людей беспощадная битва намечается. И не хотят ли гонцы, вопреки всем традициям, принять в ней участие? Усилить наблюдение!» Вот и все, что мог придумать в этой непростой ситуации полковник. А еще он решил отправить в подразделение командиров взводов, чтобы те на местах решили, что с гонцами делать. Намерение было верное, однако воплотить в жизнь полковник его не успел. Метки несущихся с бешеной скоростью гонцов уже подлетали к виртуальной границе заставы. «Это не гонцы! Повторяю, к нам приближаются не гонцы!» — заорал какой-то пилот МКП на общем канале. И ведь умничка не только заорал, но и передал изображение с камеры своей машины. Пара новых врагов только мелькнула на экранах, проносясь прямо над стеной заставы. Но и доли секунды хватило понять, что это не гонцы. Если те были шарообразными, то эти были похожи на вытянутые капли с длинным узким хвостом. Пока в центре соображали, что они только что увидели и как теперь с новым видом пришельцев поступать, на базе завыли тревожные сирены, а затем к ним присоединились не менее тревожные рапорты. «Атакован исследовательский центр! У нас кровля обвалилась! Здесь Дракар-1! Я подбит! Повторяю, я подбит!» Полковник размышлять долго на тему того, как находящийся на земле транспортик вдруг оказался подбитым, не стал. Кристально ясно для него было одно — на заставу напали, и ее надо было оборонять всеми доступными средствами. А средств этих оказалось слишком мало. Уваровские молодцы с автоматами, да автопушки МКП. Вот тебе и все активное ПВО на заставе. Никто не прогнозировал появление у пришельцев авиации. Но у Павла вдруг возникла мысль, как из этой проигрышной ситуации выкарабкиваться. «Отстреливать уродов! Из всех стволов! Командиры за мной!» Уже на бегу кричал Павел. Это было прекрасно, что по заведенной традиции МКП командиров взводов поджидали своих пилотов прямо возле входа в оперативный центр. Но отвратительным было то, что оснащены мухтары совсем не на случай авианалета. На левой руке висела 100-миллиметровая пушка, которая плохо подходила для борьбы с малоразмерными летательными аппаратами. С правым манипулятором вообще была беда. Молотом с авиацией много не навоюешь. Медлительными и неуправляемыми ПТУрами с плеч попасть в аналог гонца было в принципе нереально. У части машин, которые сейчас стояли на стенах, В номенклатуре вооружения были и автопушки, которые, в принципе, могли работать по воздушным целям. Но у пилотов гражданских опыта борьбы с авиацией не было никакого. «Подготовиться принять 4 машины на переоснащение!» Павел запрыгнул в МКП и активировал его системы, не дожидаясь, пока захлопнется люк, и тут же вызвал ремзону. «Подготовьте комплексы ПВО!» «Они у нас в самом дальнем пыльном углу», — отозвался техник. «Но мы постараемся подготовить их к вашему приходу». И тут Павел увидел сбегающую по ступеням командного центра Синицыну. «Марина, ты куда? Бегом назад!» Но девушка то ли не услышала его приказ, то ли полностью его проигнорировала. Время для прогулок она выбрала неудачное. Капли, в отличие от практически бесшумных гонцов, носились с высоким, режущим слух визгом. Еще громче пели их излучатели при выстреле. И работали по тому же принципу, что и у вертушек. На бегущую девушку посыпались вырубленные из стены вертолетом кирпичики. То, что ни один не попал ей в голову, было настоящим чудом. Павел выстрелил вслед атаковавшей командный центр капли, но попасть бронебойным ломом в нее было нереально. Старшина, Малой и Швецов на полных парах неслись в ремонтные ангары. Павлу же пришлось притормозить. Он вел машину не торопясь, прикрывая корпусом Марину. Та бежала буквально под мышкой у Мухтара.